Слово о церковной молитве. Без всякого сомнения, превосходнейшее по достоинству своему из всех зданий земных есть храм или дом Божий, церковь. Слова эти тождезначащи. Новая скрижаль, глава 1. Хотя Бог присутствует повсюду, но в церкви присутствие Его проявляется особенным образом, самым ощутительным и самым полезнейшим для человека. Тогда только явление Бога еще полезнее и еще ощутительнее для человека, когда человек сам соделается храмом Божиим, соделавшись обителью Святого Духа, подобно апостолам и другим величайшим святым. Но такого состояния достигают весьма редкие из христиан. И потому, оставляя до другого времени беседу о нерукотворенном, богозданном, словесном храме Божием, человеке, и о богослужении, какое в нем должно отправляться, побеседуем теперь о вещественном Божием храме, созданном руками человеческими, о молитвословиях, отправляемых в нем, об обязанности христианина тщательно посещать храм Божий, о пользе такового посещения. Божий храм есть земное небо. В храме славы Твоей, Господи, стояще, на небеси стоять и мним, воспевает Святая Церковь. Последование утреннее, тропарь по словословии. Храм есть место общения Бога с человеками. В нем совершаются все христианские таинства. Божественная литургия и хиротония не могут быть совершены нигде, как только в храме. И прочие таинства также должны быть совершаемы в храме. По крайней нужде допускается совершение их, особенно исповеди и елеосвящения, в домах. Денно и нощно храм Божий оглашается словословием Бога. Для слов мира сего в нем нет места. Все в храме Божием свято. И самые стены, и помост, и воздух. Постоянно хранит его ангел Божий. Ангелы Божии и святые торжествующие церкви нисходят в него. Присутствие в таком священном здании составляет величайшее счастье для земного странника. Святой пророк Давид, хотя был царь, хотя имел обширные и великолепные палаты, хотя обладал всеми средствами земного наслаждения и увеселения, но как бы рассмотрев все и оценив все должным образом, сказал: «Едино просих от Господа, то взыщу, еже жить ими в дому Господне вся дни живота моего, зреть ими красоту Господню и посещать и храм святый Его». Псалом 26, стих 4. Это произнес устами Давида Святой Дух. Кто во время земной жизни будет по возможности часто посещать храм Божий, как бы жить в нем, тот, разлучившись с телом, весьма удобно перейдет для вечного празднования в небесный нерукотворенный храм, которого зиждитель – Бог. В храме мы и молимся, и назидаемся, и очищаемся от грехов, и сообщаемся с Богом. Пример посещения храма Божия показал нам Спаситель, показали и святые апостолы. Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 14, Деяния, глава 3, стих 1. Христиане всех времен признавали тщательное посещение храма Божия своей неотложной обязанностью. Святой Дмитрий Ростовский уподобляет посещение храма во время всех отправляемых в нем молитвословий царской дани, которую каждый ежедневно должен выплатить. Сочинение святителя, часть 1, «Внутренний человек». Если присутствие при каждом богослужении, совершаемом в церкви, признается святым пастырем непременной обязанностью каждого благочестивого христианина, то тем более такое присутствие есть священная обязанность инока. От дани увольняются нищие по нищете своей, и от постоянного хождения в церковь увольняются больные, удерживаемые недугом в келии своей. От дани свободны сановники царя, и от постоянного хождения в церковь свободны преуспевшие иноки, упражняющиеся в умственных подвигах и пожинающие от них обильный плод, долженствующий быть скрытым от людей. От дани свободны воины и все находящиеся в царской государственной службе. От постоянного хождения в церковь свободные иноки, занятые во время богослужения послушаниями. Блюди, чтоб под предлогом послушания или келейного занятия умственным подвигом, или даже мнимой немощи, не подействовала тайное с оправданием кознь дьявола, который ненавидит молитву как матерь добродетелей и как меч, сокрушающий лукавых духов, который употребляет все усилия и все средства, придавая этим средствам всевозможную благовидность, чтобы отвлечь человека от молитвы, обезоружить, обезоруженного погубить или уязвить. Преподобный Макарий Великий, слово 1, глава 3, слово 3, главы 2 и 3. Церковных молитвословий считается 7, но они совокупляются в 3 отдела. Первое – вечерня, второе – повечерие, третье – полуночница, четвертое – утренне с первым часом, пятое – третий час, шестое – шестый час и седьмое – девятый час. Вечерня, с которой начинается служба каждых суток, отправляется вместе с повечерием и девятым часом. Девятый час читается предвечерней. Утренне отправляется с первым часом и полуночницей. Полуночница читается предутренней, первый час после утренней. Третий и шестый час читаются вместе с изобразительными, которые читаются после часов. Когда утренне соединяется с вечернею или великим повечерием, тогда молитвословие называется всеночным бдением. Оно отправляется пред великими праздниками, в честь праздников. Действие всеночного бдения на подвижника заключается в том, что проведший в молитве значительную часть ночи с должным благоговением и вниманием ощущает на следующий день особенную легкость, свежесть, чистоту ума, способность к богомыслию. Посему-то сказал святой Исаак Сирский: «Сладость, даруемая подвижником в течение дня, источается из света ночных молитв, ночного делания, на ум чистый». Слово 40. Божественная литургия не причисляется к 7 молитвословиям, она вне числа их, как особенное священнейшее молитвословие, которым обставлено бескровное божественное жертвоприношение. О 7 службах смотри новую скрижаль, часть 1, глава 13. Спасительный образ посещения храма Божия мы видим в представленном нам Евангелием посещении храма мытарем. Евангелие от Луки, глава 18, стих 10. Мытарь встал в глубине храма, не считал для себя позволительным возвести глаза к небу, но ударял в грудь, говоря: «Боже, милостив буди мне грешному». Мытарь вышел из церкви, привлекший к себе благость Божию. «И ты, придя в церковь, если не имеешь какого послушания в ней, встань сзади, в скромном углу или за столпом, чтоб тебе самому не развлекаться и чтоб твое благоговение не было выставлено на позор другим, на обозрение другим. Устреми око ума к сердцу, а телесное око к земле, и помолись Богу в сокрушении духа, не признавая за собой никакого достоинства, никакой добродетели. Признавая себя виновным в бесчисленном множестве согрешений, ведомых тобою и неведомых, мы очень много согрешаем и в неведении, и по причине нашей ограниченности, и по причине повреждения природы нашей грехом. Божественное Писание говорит: «Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит». Псалом 50, стих 19. И ты, если помолишься с сознанием греховности и нищеты своей, то Бог услышит от храма святаго своего глас твой, и молитвенный вопль твой пред Ним внидет во уши Его. Псалом 17, стих 7. Он прольет на тебя свою богатую милость. Если ты имеешь какую-либо обязанность при храме, то исполняй ее с величайшим благоговением и осторожностью, как служащий Богу, а не человеком. Вместе с упомянутым мытарем, повествует Евангелие, взошел в церковь для молитвы фарисей. Как лицо с значением, фарисей встал на видном месте. Вероятно, у него была мысль, она обычна всем фарисеям, принести назидание присутствующему народу своим благоприличным стоянием и молением. Тщеславие он вменял неопасным для себя, как преуспевший в добродетели. а некоторое лицемерство извинительным в видах общей пользы. В чем же заключалась молитва фарисея? Он, во-первых, прославил Бога. Начало хорошее. Но вслед за тем принялся исчислять не благодеяния Божии, а свои заслуги и доблести. Так что по такому исчислению следовало бы и началу быть иному. Фарисей правильнее бы начал, если бы начал прямо с прославления себя, а не Бога. Бог прославлен только проформой, для некоторого прикрытия гордости. Гордость эта проявилась в осуждении и уничижении ближнего, совесть которого неизвестна была фарисею, сознание в грехах которого привлекло милость Божию. Фарисей лицемерно прославил Бога, говорил: «Несмь яко же прочие человецы, хищницы, неправедницы, прелюбодеи, или яко же сей мытарь? Пощуся два краты в субботу, десятину даю всего, елико притяжу. Я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Евангелие от Луки, глава 18, стихи 11 и 12. Здесь очевидны не сознание своей греховности, сознание своего достоинства, истекающая из них гордость, высказывающаяся осуждением и уничижением ближнего. Молитва фарисея не была принята Господом, который в заключении сей приточной повести сказал: «Всяк возносяйся смирится, смиряясь же себе вознесется». Из этого видно, что каждый, желающий, чтобы молитва его была принята Богом, должен приносить ее из сознания своей греховности и крайней недостаточности по отношению к добродетели, должен приносить ее, отвергнув сознание своих достоинств, точно ничтожных пред необъемлемым достоинством Бога, должен приносить ее из сердца, смирившегося пред всеми ближними, из сердца, полюбившего всех ближних, из сердца, простившего ближним все оскорбления и обиды. «Аз же», — говорит молитвенно Богу пророк, «множество милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему в страсе Твоем, а я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь храму Твоему в страхе Твоем». Псалом 5, стих 8. Великая милость Божия к человеку — учреждение общественных молитвословий в святых Божиих храмах. Эти молитвословия установлены апостолами, их святыми учениками и святыми отцами первых веков христианства по откровению свыше. Смотрите житие святого Игнатия Богоносца, 20 декабря, святого Исаака Сирского, слово 71. В этих молитвословиях каждый христианин может принимать участие. И неграмотный усваивает себе познание, красноречие, поэзию духовных святых витий и книжников христианства. При этих молитвословиях желающий может весьма удобно обучиться умственной молитве. «Количество молитвы приводит к качеству», — сказали отцы. И потому продолжительные монастырские молитвословия очень способствуют подвижнику перейти от устной молитвы к умственной и сердечной. Церковные молитвословия содержат в себе пространное христианское, догматическое и нравственное богословие. Посещающий неупустительно церковь и тщательно внимающий ее чтению и песнопению может отчетливо научиться всему нужному для православного христианина на поприще веры. «Блажен инок, всегда живущий близ храма Божия. Он живет близ неба, близ рая, близ спасения. Не отвергнем спасение, которое милосердием Божиим преподано нам, так сказать, в руки. Особливо новоначальный инок должен неупустительно посещать церковь. В лета старости и изнеможения, когда и годы, и болезненность заключат инока почти неисходно в келии, он будет питаться тем духовным припасом, который собрал во время юности и крепости своей, приметаясь, лежа у порога, в дому Божием. Духовным припасом называю умственную и сердечную молитву. Милосердый Господь досподобит нас воспользоваться как должно нашим монашеством, и прежде отшествия из земной жизни переселиться умом и сердцем на небо. Туда может вознести нас молитва, когда осенит ее божественная благодать. И молитва в человеке соделается уже не молитвою человека, но молитвою Святого Духа, ходатайствующего о человеке в воздыхании неизглаголанными. Аминь. Послание к римлянам, глава 8, стих 26.